Шалк сделал один виток вокруг газового гиганта и сейчас двигался по инерции, набрав скорость после кратковременного включения ходовых двигателей. Алекс отслеживал реакцию защитников. Все корабли стягивались к планете. Грузовик превратился в маленькую звездочку. Его накрыл первый же залп малой боевой станции. С ним вместе погибли три дроида, которых Алекс оставил, поставив задачу демонтировать оружие негуманоидов для повторного использования. Железяки как раз грузили нейродеструктор на борт капсулы с маячком, когда взрыв реакторов испарил аширский грузовик. Фанатикам потребовалось полтора часа, чтобы сообразить, кто виноват в гибели их кумира. Сейчас с экранов скалился благообразный старичок, который на полном серьезе утверждал, что сиятельный Заккалон теперь воплотился в нем. С планеты поднимались сотни челноков и истребителей, разведстанции зафиксировали появление авангарда сил вторжения. Из прыжка вышел первый корабль армады, старый арварский линкор клана изгоев, а эскадры двух корпораций уже выстраивались для отражения атаки. Вскоре, рядом с уродливым бруском арварского линкора, стали распускаться беззвучные цветы разрывов. Один из защитников оказался убийственно точным. Через 20 минут в системе появился уродливый гигант Казнамних, переделанный чистыми из большого грузовика. Он выскочил довольно далеко от первого корабля, и по нему открыли огонь сразу две малых боевых станции. Начинающий разрушитель спокойно наблюдал за избиением авангарда. Корабли первой волны имели на борту минимальную команду, и старейшие заранее смирились с их возможной потерей. Пока что культисты имели значительный перевес, но ситуация начинала выравниваться. Через три часа в системе уже находились 8 боевых единиц объединенного флота. Защитники не собирались бежать. Флоты двух корпораций формировали традиционное для эскадренного боя построение. 10 линейных кораблей вытянулись в две неровные линии над плоскостью эклиптики, а вспомогательные суда пока скрывались в тени планеты. Сбивались в группы тяжелые крейсера, выдвигаясь на фланги построения. И все эти корабли непрерывно вели огонь по прибывающим кораблям кланов, которым сейчас приходилось несладко. На месте арварского линкора второго поколения уже расползалась куча космического мусора. Его сосед готов был развалиться на части. Флот вторжения понес первые потери. Алекс засмеялся, когда отметки челноков, приблизившихся к блестящему яйцу большой боевой станции, начали гаснуть. Судя по всему, управляющий станцией Искин подчинялся только самому сиятельному Заккалону и плевать хотел на всех остальных. Мощные туннельные пушки не стреляли, эскадрильи истребителей оставались в своих ангарах, а пульсары атаковали всех, кто пытался вторгнуться в защитную зону. И что особо порадовало начинающего разрушителя, три линейных корабля, тяжелый носитель и 4 разнотипных крейсера, среди которых был один целеуказатель, находились в непосредственной близости от станции. Теперь защитники бессильно кусали локти. Эти корабли с мертвыми экипажами для них оказались потеряны. Орбитальный терминал облепили стайки челноков. Первый большой грузовик с новой командой отходил от причала станции склада, направляясь к группе вспомогательных кораблей. Трансляции показывали обращение нового лидера, который брызгал слюной и истерично кричал, призывая свою паству сокрушить детей скверны, осмелившихся подло напасть на церковь чистоты. Один из экранов показывал панорамы узких улочек столицы, заваленных мертвыми телами. Среди них бродили люди в желтых балахонах, которые прибыли полюбоваться на своего мертвого кумира. Тело сиятельного Заккалона успели поместить в прозрачный куб, установив прямо на месте скоропостижной кончины. Крейсер-разведчик за это время прошел орбиту седьмой планеты, поднимаясь над плоскостью эклиптики. Пока что лидеры трех оперативных групп успешно справлялись со своими обязанностями, и начинающий разрушитель не стал вмешиваться в управление боем.